Элен Блио. Разведена и очень опасна. Текст читает Ирина Морозова. Глава первая. Какой формат мероприятия планируете? Количество гостей? Улыбаться клиентам я всегда стараюсь приветливо и многообещающе. Клиенты у меня довольно своеобразные, часто их приходится настраивать на нужный лад. Ой, я, честно говоря, не думала... Не думала, это очевидно. Я в свое время тоже не думала. Прекрасно. Для того, чтобы думать, у вас есть я. За это мне и платят. Сейчас я вам расскажу, какие есть варианты. Встаю, подхожу к электронной доске, на которой показываю изображение. Экран загорается, глаза моей новой подопечной тоже. Девичник, как правило, самое распространенное, переключаю несколько слайдов, останавливаюсь на нужном. Есть мероприятия с семейными парами, есть так называемое совместное, но такое на моей памяти было всего один раз. Почему? Видите ли, не все хотят отпраздновать это событие вместе. Да, я понимаю, то есть, честно говоря, вообще не знаю, что тут праздновать, особенно когда... Вижу, как глаза клиентки наполняются слезами. Почти стандартно, к этому я уже привыкла. Гораздо реже приходят те... кто действительно рад этому событию. Достаю из ведерка шампанское, открываю на глазах у изумленной клиентки. Особенно, когда освобождаешь свою жизнь от редкой сволочи. Вы ведь это хотели сказать? Усмехаюсь и разливаю игристое по бокалам. Он... гондон, да? Протягиваю ей искрящийся фужер. Дамочка поднимает голову, смотрит на меня своими большими голубыми глазами. Сеточку морщин, конечно, уже не скрыть, даже ботокс не всесилен, но она еще очень даже хороша. Она была подругой нашей дочери, на 23 года младше, а он... Показываю глазами на бокал, который она так и не взяла. Берет. Предлагаю чокнуться, понимая, что мадам слегка ошалела. Отпиваю сама. Изумительно. Тот, кто мне его презентовал, знает толк в возвращениях. Улыбаюсь и подмигиваю клиентке. Он скоро заработает простатит и грыжу, еще и тахикардию и нарушение сна. «Да? Почему?» – удивляется дамочка, прихлебывая дорогое шампанское. «Потому что молодуху надо часто трахать, а здоровье уже не то. Потом нужно еще следить, как бы она не нашла себе кобеля помоложе и не наградила его ветвистыми рогами. Так что еще неизвестно, кому повезло. Адвокат у вас, надеюсь, приличный? Помог оставить этого козла без штанов?» «Ну, не совсем. Я просто подумала, дети выросли, а я...» «Угу. Дети выросли, у них своя жизнь. А вы по вине этого урода наверняка ни дня не работали, да? И что теперь? Вас даже на кассу в Пятерочку не возьмут». «Я знаю. Нет, он обещал помогать». «Все надо оформить официально. Квартира должна остаться вам и часть бизнеса. Он чиновник». «О, это еще лучше! Значит, бизнес теневой, и наверняка многое оформлено на вас или на его маму, и это тоже можно у него отобрать». «Да?» – хлопает глазками. «Люблю этот момент». «Определенно, я дам вам номер адвокатской конторы. Но у нас заседание уже завтра. Герман оперативно работает, заседание перенесут, все будет прекрасно. А как же наше с вами мероприятие?» А наше с вами мероприятие никуда не денется. Отпразднуем с размахом. Вы считаете это правильно? Праздновать развод? Еще как. Развод – это самое важное событие в жизни женщины. Круче, чем свадьбы, мне ли не знать. Улыбаюсь так, что челюсти сводят. Люблю свою работу. Разрешите представиться. Раиса Михайловна Романова, руководитель эвент-агентства «Рай». Любые праздники под ключ – единственное агентство, специализирующееся не на свадьбах, а наоборот. И да, сама я тоже разведена. Разведена и очень опасна.